Нет, я не берусь передать, что она тогда говорила. Мне казалось, что я запомнила главное, но, может, это было вовсе и не главное. Помню, что она заклинала меня уехать немедленно, завтра же, в Чистополь, в Елабугу, куда угодно, только бежать из Москвы, пока еще не поздно, иначе погибну и я, и ребенок. Она была на пределе. Это был живой комок нервов, сгусток отчаяния и боли, как провод, оголенный на ветру, вспышка искр и замыкание. Еще мне казалось, что это она не меня уговаривает. И не мне она это все говорит, это она сама себе говорит, сама себя убеждает. Еще она говорила, она требовала, чтобы я все записывала, ничего не упуская, записывала каждый день, каждый час, ведь должно же хоть что-то остаться об этих днях. Ведь не по газетным же фельетонам. Она все статьи в газетах называла фельетонами. Всегда лживым и тенденциозным будут потом узнавать о том, что творилось на земле. Но я так и не выполнила этого ее завета. Так и не научилась вести подробные и систематические записи. И даже эту последнюю нашу встречу записала двумя словами. Я всегда так рассчитывала на память. Ее монолог был прерван голосом диктора. Из открытых окон клуба снова неслось: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» и вой сирены. Мы с Мариной Ивановной бросились в клуб, и опять был тесный подвальчик с кафельными стенами, и опять было людно и шумно. Кто-то подошел к Марине Ивановне, отвел ее в сторону, и когда дали отбой, я, поискав ее глазами и не найдя, ушла, так и не попрощавшись. Это была вторая волна паники. Их будет еще много, этих волн, пока девятый вал не накроет Москву в середине октября. Когда Марина Ивановна 24 июля вернулась с дачи, паника была вызвана первыми бомбежками. Теперь был август. К бомбежкам, может, кое-как и привыкли, но дела на фронте были очень плохи. Житомирское направление в сводках больше не упоминалось. Житомир сдали немцам. Ходили слухи, что Киев придется оставить. Немцы окружали Ленинград. Ходили слухи, что Смоленск давно уже сдан, и что бои идут восточнее Смоленска, идут упорные бои с превышающими силами противника. Официально о падении Смоленска нам сообщат 13 августа. Немцы заняли уже так называемый Ельнинский выступ, и это открывало им прямую дорогу на Москву. В эти августовские дни с Мариной Ивановной сталкивались многие там, во дворе Союза писателей в клубе, и все запомнили ее растерянной, расстроенной и очень несчастной. И всем она задавала все тот же вопрос: ехать или не ехать, эвакуироваться или не эвакуироваться. Там, во дворике Союза, встретилась она с Элисбаром Ананиашвили. Это была их первая встреча после памятного вечера у Яковлевой. И последняя. Он тоже пришел в Союз узнать об эвакуации. Он жил на Арбате в Староконюшенном, где был разбит фугасский дом. Марина Ивановна подбежала к Элисбару и спросила, уезжать или не уезжать. — По-моему, надо уезжать, — сказал он. А Елизавете Тараховской в клубе она сказала: — Лиза, поедемте в Чистополь. Но Тараховская не хотела в Чистополь. В Чистополе полно писателей и нет работы. Эвакуироваться надо в большой город, где есть издательство, где можно будет найти хоть какую-нибудь работу. В Чистополе могут жить те, у кого есть деньги. Но Марина Ивановна говорила, что она не может ждать, когда будут эвакуироваться в другие места. Она боится за Мура. Ей нужно эвакуироваться скорей. Муру осколком может выбить глаз. Он каждую ночь дежурит на крыше, и она боится за него. Узнав, что Яковлева собирается уезжать с дочерью Ниной Познанской, физиологом, которая эвакуируется со своим институтом, Марина Ивановна просила и ее взять с собой в Томск. Но Яковлева сама уезжала при дочери. И потом учреждения разрешали своим сотрудникам брать только ближайших родственников